Тело императрицы в течение недели стояло сначала в дворцовой церкви, затем в соборе крепости. По традиции народ стекался со всех сторон, чтобы проститься с покойной государыней. И обыкновенно ночью дозволялось приближаться, как говорится, любому и каждому. Панихиды служили два раза в день, как того требует этикет. Государь непременно присутствовал на них вместе с остальными членами семьи, но в промежутках возвращался в царское, что не осталось незамеченным и вызвало единодушное осуждение. Не знаю толком, что сказать о его поведении в эти печальные траурные дни. Это тайна совести, которой невозможно вынести приговор. Я могу говорить только о личных впечатлениях, и, признаюсь, мне не нравилось видеть его у раскрытого гроба. Лицо его было чаще всего, на мой взгляд, напряженное, можно сказать, недовольное и почти жесткое, что очень огорчало меня. Иногда он казался взволнованным, и у меня становилось легче на сердце, словно мы переживали наше горе сообща. После я себе часто говорила, что для суда беспристрастного нужно было ничего не знать. Однако в нашем случае было не так. Возмущенные прошлым, страшащиеся будущего, мы не были способны судить о борьбе, происходившей в душе нашего государя. Разве человеческая природа не представляет собой самый сложный клубок противоречий? Да. Страх охватил всех сразу после того, как государыня закрыла глаза. В день ее смерти, когда я дежурила у постели, ко мне подошел великий князь Константин. Примечание. Константин Николаевич, 1827-1892, брат Александра II. Конец примечания. «Что же мы теперь будем делать?» — произнес он. «Самое лучшее — следовать ее примеру», — сказала я. «Она смирилась со всем, как вы знаете, и этим самым она проповедовала нам смирение. Она молчала. Мы тоже должны хранить молчание. Особенно, — добавила я, — остерегайтесь осуждать. Как бы ни были чисты ваши намерения в эти минуты, вы не можете быть уверены, что сохраните их до конца». Мы оба не сдержали слез. Позднее, когда все то, чего мы больше всего боялись, осуществилось, бесценный молодой человек вспомнил наш разговор и сказал мне трогательную фразу, которую я не забыла. «Что до меня, — сказал он, — я стараюсь действовать, как два добрых сына Ноя, то есть покрыть одеждой наготу наших отцов». Имя отца во множественном числе прозвучало в его устах глубоко печально и выразительно. В тот день, когда белый гроб императрицы был вынесен из Зимнего дворца под серебряным балдахином, сиявшим на солнце как символ чистоты, одно чувство владело всеми сердцами. Каждый понимал, что ангел-хранитель императорского дома покинул его, оставив его печальным и подверженным всем случайностям, которые не замедлили на него обрушиться. Мало кто, однако, предвидел тогда, что страшная развязка близка. Во время погребения, пришедшегося на день Вознесения, мы получили печальную честь нести свою последнюю службу при государыне. Мне показалось на подмостках катафалка, что я нахожусь на головокружительной высоте. Если бы не величественная служба, поддерживавшая мои нравственные силы, я бы ни за что не удержалась там до конца, но я чувствовала себя как бы окутанной дымкой и ничего не видела вокруг себя. Мне потом рассказывали, что император во время службы находился в комнате, прилегающей к церкви, и лицо его было залито слезами, когда он вышел оттуда, чтобы принять участие в последней церемонии. После похорон вся царская семья уехала в царское село, кроме четы наследников. Они появились там лишь на короткое время и отправились